чуть позже полудня. Микото повела остальных на главную западную улицу в щедрую хозяйку. Лю встретила авантюристов у дверей и ей рассказали о цели прихода. Белл начал договариваться о получении рецепта, а две кошка-девушки, Аня и Хлоя, как и все остальные работницы заведения, почуяли в рассказе любовную историю и с хищными ухмылками собрались вокруг Микото. Они согласились помочь только после того, как довели девушку до густой красноты. Шумиха привлекла Мию, и, услышав историю, она сказала: «Пообедайте у нас, тогда и посмотрим», также давая свое разрешение. Кошка-девушка, работавшая на кухне, записала один из рецептов торта и передала его Микото. Напоследок, выслушав жалобы Ани и остальных работниц на то, что Силь в очередной раз отлынивает от работы, авантюристы покинули щедрую хозяйку. «Что ж, мы получили то, зачем пришли. Думаешь, справишься дальше сама?» «Да, спасибо вам, Вельф-сан, Белл-сан. Рад, что мы смогли помочь». С рецептом в руках и решимостью приготовить торт Микото быстро поблагодарила парней и направилась домой. Девушка несла в руках коробку с тортом. Мия настояла, чтобы был куплен целый торт. Несколько кусочков было съедено еще в кафе, но у Микото на руках теперь был готовый продукт и правильный рецепт, поэтому она ощущала уверенность. Она сама не заметила, как начала улыбаться, подумав, что она стала на шаг ближе к своей цели. «Ой, что-то не так, Белл? А это разве не бог такими Кадзучи?» Возвращаясь домой, авантюристы оказались посреди одного из переулков. Вельф спросил Белла, что не так, когда тот остановился, а тот в ответ указал чуть дальше пальцем. Микото повернулась в указанном направлении и узнала стоявшего неподалеку такими Кадзучи. Бог остановился перед богиней с волосами медового цвета, проходившей мимо. «Эй, Диметра, что-то ты бледновато. Хорошо себя чувствуешь?» «Ой, наверное, перегрелась на солнце. И сама того не заметила». «И чего ты такая беззаботная? Иди сюда, температуру проверю». С этими словами бог приобнял богиню за плечи и без предупреждения коснулся своей щекой ее щеки. «Ну, кажется, жара у тебя нет». «Ой-ой, нельзя же так, такими Кадзучи. Так у близких людей температуру проверяют. Не у прохожих на улице». «Не глупи. Я же из-за тебя беспокоюсь. Я же помню, кто приносил свежие фрукты и овощи, когда мои детишки голодали. Мы у тебя в неоплатном долгу». «Фу, вот поэтому вам с мяхом нельзя приближаться к женщинам». За короткую беседу такими Кадзучи умудрился заставить Диметра покраснеть. Богиня нисколько не разозлилась, просто отстранилась от такими Кадзучи и пошла дальше. «Микото? Эй!» Пораженные Белл и Вельф попытались привлечь внимание Микото, но та будто их не слышала. «Бог такими Кадзучи, спасибо, что недавно спасли нас от тех развратных богов. Примите от нас подарок». «Постойте, не слишком ли это за такую мелочь?» Считанные секунды спустя к такими Кадзучи подбежали две девушки из Гикая. По виду казалось, что они были самыми обычными горожанками, не принадлежащими ни к одной семье. Обе несли в руках по небольшому пакету печенья и были слегка смущены. Божество пытались отплатить за хороший поступок, поэтому он сделал к девушкам шаг и с благодарностью принял подарки. А потом настала очередь последнего удара, бог легонько потрепал девушек по волосам, и они обе густо покраснели. Шух. Коробка с тортом в руках Микото, следившей за происходящим, не моргая от начала и до самого конца, смялась. «Ах, эй, привет!» Холодок пробежал по спинам Беллы и Вельфа, когда пальцы девушки сжали коробку еще сильнее, но она снова будто даже их не заметила. Количество физических контактов такими Кадзучи с другими особами женского пола только увеличивалось. Иногда эти контакты были инициированы девушками, иногда им самим. Молодые и старые, принадлежащие каким-нибудь расам или божества, будто не имело значения. Каждая встреча оканчивалась каким-нибудь прикосновением. Все женщины реагировали очень невинно, приобретая на лицах оттенки разной степени красноты и улыбаясь. А худшим было то, что такими Кадзучи будто понятия не имел, что он делает, и совершенно не обращал внимания на их реакции. Микото наблюдала за происходящим из теней. Как только старые девушки отходили от божества, их место практически мгновенно занимали новые, будто намеренно указывая, насколько бог был популярен у противоположного пола. «Микото! Микото! Эй, скажи уже что-нибудь!» Парни вскрикнули необычно высокими голосами. Бежавший по спинам Беллы Вельфа Холодок обратился волной ужаса от вида мрачной энергии, скапливавшейся над девушкой. Микото будто превратилась в статую, Пряди волос упали на ее лицо, когда она опустила голову и начала рассматривать каменную мостовую. «Такими кадзучиками!» «Уж не Харухима ли это?» И в этот самый момент... «Я наконец приготовила их правильно! Попробуйте, пожалуйста!» «Данго! Посмотрим, посмотрим!» «Ммм?» Такими Кадзучи потянулся, чтобы взять одну из палочек со сладостями с подноса Харухимы, но неожиданно заметил странность. Вместо этого рука бога поднялась к подбородку девушки. «Харухима, ты ведь съела несколько, не так ли?» «И что?» «У тебя крупные крошки остались на губах. Стой смирно, дитя!» Такими Кадзучи взял оставшийся на губах Харухимы кусочек пальцами и отправил прямо себе в рот. «Ага, очень сладко!» «Такими Кадзучиками делать со мной такое?» «Очень вкусно, Харухима. Уверен, они будут очень довольны. И, кстати, у меня такое чувство, что ты станешь прекрасной невестой». «А? Вы правда так думаете?» «Правда. Ты хороший человек. У тебя очень трудолюбивый дух. Именно такой я хотел бы видеть свою невесту, если б не был богом». Шляп. Микото услышала, как что-то в ней ломается. Топ-топ-топ. Она не подняла взгляда, но уверенно направилась вперед. Она не слышала криков Беллы и Вельфа за своей спиной. Она шла прямиком к покрасневшей Харухиме, смущенно прижавшей руки к щекам, неподалеку от беззаботно смеявшегося божества. «Микото?» «Микото-сан?» Эта парочка заметила приближение девушки только когда-то остановилась. Излучая всепоглощающую тишину, Микото громко сорвала с коробки, которую держала в руках, крышку. «Ого, что это?» Такими Кадзучи попытался увидеть содержимое коробки, Микото наконец подняла взгляд, ее губы дрожали. «Такими Кадзучиками!» Ее голова задралась, когда девушка швырнула контейнер и, упуская всю злость, крикнула. «Такими Кадзучиками вы безмозглый потолскон!» «Оу!» Торт ударился в лицо божества и разлетелся в разные стороны. «Такими Кадзучиками!» Микото отпрыгнула от бога, а по улице разнесся вскрик Харухимы. Остатки торта глухо падали на мостовую у его ног. «Отличный бросок, малышка Микото! Так ему! Записывайте меня в фан-клуб Вечной Тени!» Неожиданно раздались одобрительные выкрики и аплодисменты прятавшихся в тенях богов, но Микото никого не слышала. Она повернулась спиной к окаменевшему Такими Кадзучи и бросилась бежать. «Что это была за чертовщина? Зачем ты это сделала?» Вельф и Белл нагнали Микото после ее безумного спринта по улице Морерио и дружно на нее прикрикнули. Этот побег дал Микото время, чтобы унять бушующее в ее сердце пламя и взять его под контроль. Но в глазах ее уже виднелось сожаление, теперь она ходила кругами по одному и тому же месту. «Я... простите, мое тело взяло верх, и я просто это сделала!» «Ты только что просто размазала целый торт по лицу божества! Это же святотатство!» «Намеренное богохульство!» Микото слегка склонилась от громкости голосов Беллы и Вельфа. Девушка понимала, что ей действительно стоит обратить внимание на серьезность своего поступка, но жар в её сердце все никак не унимался, заставляя руки и ноги дрожать. «Это была серьезная ошибка. Моего благочестия оказалось недостаточно. Тело меня просто не слушалось». Парни молчали. «Единственное, что мне оставалось, размазать что-нибудь по лицу такими кадзучиками. Это вся моя вина, что я не смогла сопротивляться этому желанию. Я совершенно ни на что не гожусь». Парни по-прежнему молчали. «О, нужно себя наказать!» Девушка рухнула на колени и начала бить сжатым кулаком по каменной мостовой. Белла и Вельф не знали, что им сказать. «Что такое? Что случилось?» Проходившие по улице полулюди останавливались, пытаясь понять, что творится посреди дороги. Множество взглядов устремилось на девушку, казавшуюся потерявшей рассудок. Микото видела контакты Такими Кадзучи с другими девушками еще когда они жили в святилище на Дальнем Востоке, однако поскольку вокруг было не так много людей, да и святилище было уединенным, ей никогда не удавалось увидеть так много, чтобы потерять самообладание. В Орарио все по-другому. Большинство людей ищут общение и пытаются наладить новые связи. Сейчас единственная мысль в голове Микото была мысль о том, что пока она трудилась в подземелье, Такими Кадзучи бродил по городу, занимаясь подобными непотребствами. Это разрывало девушку изнутри. Она злилась на себя, понимая, что ее гнев исходит от недостатка морали в действиях и словах Такими Кадзучи и от ее собственной ревности. Это лишь усиливало пламя в ее сердце, потому что теперь ей казалось, что ей нужно было проявить больше понимания. Теперь ее переполняло смущение, В глазах Микото появились слезы. Микото, как собираешься исправляться? Белл попытался мягко привлечь ее внимание, а Вельф задал прямой вопрос девушке, размазавшей по лицу божество торт. Микото оторвала слезливый взгляд от мостовой и поднялась на нетвердых ногах. «Как и планировала, сделаю торт и извинюсь». Ее голос был тихим и подавленным, будто он мог оборваться в любой момент, но девушка все равно нашла силы ответить на вопрос. Ей оставалось только извиниться перед такими Кадзучи, однако она не знала, как отреагирует на новую встречу, почти боялась, что может наговорить лишнего, когда снова его встретит. Целая буря сложных эмоций бушевала в груди девушки, когда она сделала первый шаг к дому. Топ-топ-топ. Белла и Вельф беспокойно смотрели, как девушка в горном одиночестве пошла по переулкам.